Феликс Кассандр, капитан имперских кулаков, знал, что удержать цитадель невозможно. Но дело было не в этом. Железные воины – враги. И хотя разум его до сих пор отказывался принять мысль, что легионы Астартес могут пойти друг против друга, с врагом нужно сражаться. Да, рано или поздно цитадель пойдет. Но Кассандр не верил ни в благородность неравной борьбы, ни в героику последнего боя и самопожертвования. Обычно всегда есть способ победить или хотя бы обмануть смерть. Но сейчас даже он был вынужден признать, что их шансы выжить становятся все более призрачными. Хотя Кассандр не был склонен к пессимизму, он с трудом заставлял себя не поддаваться мрачному настроению. Как только железные воины преодолеют древние укрепления и пробьют брешь в стенах, их уже ничто не удержит. Они расправятся с его солдатами, со смелыми детьми этого мира, которые решили сражаться вместе с имперскими кулаками. Не пощадят они и выживших, которые бежали в цитадель с полей смерти внизу. За крепостными стенами укрывались 52 имперских кулака и 13 тысяч мужчин, женщин и детей. Когда все закончится, их ждет смерть, которая не будет ни быстрой, ни легкой. Но никто даже не заговаривал о капитуляции. Не порывался обсуждать условия сдачи. Не было крамольных разговоров, которые ослабляют боевой дух. И все думали лишь о том, как дать отпор презренным захватчикам. Железные воины, наши братья. История не сохранила имя того, кто построил это архитектурное чудо на вершине горы. Но инженеры и мастера, соорудившие живые стены цитадели, наверняка были гениями своего времени. Эти стены были сложены из инопланетного камня и укреплены технологиями, которые оставались тайной даже для механику, но позволяли материалу стен при повреждениях вести себя как живая ткань. Жидкие силикаты затягивали шрамы от попадания снарядов, и стена за считанные мгновения восстанавливала целостность. Только очень продолжительный и невероятный по масштабу обстрел мог нанести укреплениям непоправимый ущерб. При атаке неприятель обнаруживал, что укрепления встречают его шипами из зажившего камня, а иногда этот камень расступался под ногами противника, полностью поглощая его. Если бы на штурм шел обычный враг, цитадели бы ничего не угрожало. Но железные воины – враг необычный. Лорд Дорн выбрал эту цитадель и водрузил над ней Аквилу. Однако этот символ не означал торжество Империума. Аквила указывала место, где находится общее правительство. Дорн ввел в новое правление представителей старой власти и позволил народу самому избрать губернатора планеты. Им стал видный гражданский деятель Эндрик Кадам. Кассандр улыбнулся этим воспоминаниям и подумал, что имперские кулаки все-таки впитали в себе частичку философии, которой придерживался примарх 13-го легиона. Затем Кассандр и его товарищи сопровождали итераторов и летописцев экспедиции в их путешествия по планете. Они шли от крупных городов к удаленным поселениям, неся слово императора народу, уже готовому принять имперскую истину. Это было славное время, и когда Дорн объявил, что 7-й легион ждут новые кампании, население планеты оплакивало его уход так, словно их покидал дорогой друг. Кассандр помнил гордость, которую почувствовал, когда примарх возложил на него и его боевую роту священный долг охранять этот мир. Для планеты, недавно приведенной к согласию, это означало, что теперь она находится под защитой имперских кулаков. Благородный жест, но его последствия даже лорд Дорн не мог предвидеть. Кассандр отер пыль с покрытого шрамами лица. Сплюнул пропитавшуюся той же пылью слюну, которая запузырилась на камне с шипением химической реакции. Шлема он лишился уже давно. Снаряд болтера пробил лицевую пластину и вышел наружу вместе с брызгами крови, осколками кости и керамита. Технодесантник Сканион погиб в самом начале осады, а без его руководства кузнечные сервиторы были способны лишь на простой ремонт. Еще оставалось несколько адептов механикум. Но они были целыми днями заняты в недрах цитадели. Они пытались добраться до ее секретов так, будто бы у них еще оставался шанс выжить и поделиться этим знанием. На лице капитана застыла усталость, словно на нем оставили свой след постоянные ветра, которые неустанно терзали планету и передавали всем гладким поверхностям крупнозернистую текстуру. Темно-карие глаза Кассандра, видевшего, как перевернулось устройство всей галактики и не имеющего сил что-либо изменить, запали, и приобрели меланхолическое выражение. После того попадания болт-снаряда, который разбил его шлем, на щеках остались черные полосы шрамов. Когда пришел приказ возвращаться на Терру, капитан начал готовиться к немедленному отправлению. Однако внезапная смерть навигатора их корабля означала, что до прибытия замены рота никуда не двинется. На следующий день они получили сообщение о предательстве магистра войны и о бойне на Истване-5, и мир Кассандра окончательно рухнул. Гордость от порученной им почетной миссии ушла, ее место заняли отчаяние и разочарование от того, что они не могли сражаться рядом с братьями, не могли покарать Хоруса за его вероломство, не могли наказать тех, кто втоптал в грязь клятвы верности. Но возможность сразиться с коварными союзниками Хоруса не заставила себя ждать. На поверхность планеты высадились железные воины. Их появлению предшествовал бомбовый удар, из-за которого в зону сплошного поражения попала вся долина и фермерские поселения. И от плодородных земель остался только пепел. Жар магматических бомб и разгонных двигателей испарил реки, а почву обратил в сухую пыль. Однако Кадмейская цитадель не получила никаких повреждений, и Кассандр до сих пор не мог поверить в саму возможность столь точной бомбардировки. Но мотивы врага были ему вполне ясны. Железные воины не могли упустить шанс посрамить сынов Дорна, и когда к поверхности на столпах огня устремились грузовые посадочные корабли, Кассандр с мрачным чувством обреченности приказал своим воинам готовиться. Инженерное искусство строителей древней крепости, умело преобразованный ландшафт и мужество защитников сдерживали железных воинов почти 3 месяца. Но теперь Кассандр практически исчерпал имеющиеся у него ресурсы. Он потерял 3/4 своей роты и 1000 смертных солдат, и ему нечем было вести бой. В цитадели оставалось всего несколько тяжелых орудий, а ведь именно они не давали железным воинам добиться полного артиллерийского превосходства и сокрушить защитные механизмы, встроенные в стены крепости. Скоро защитники цитадели уже не смогут сдерживать атаки предателей. Но каждый день их сопротивление означал, что армия врага задержится здесь еще на какое-то время, вместо того, чтобы атаковать следующую цель. Успехом это сложно назвать, но Кассандр довольствовался хотя бы этим. Он встряхнулся, отгоняя от себя настроение безысходности. Воину из имперских кулаков не пристало жаловаться на судьбу. Капитан пошел к краю самого северного из бастионов, чьи блистательные парапеты когда-то были образцом фортификационной науки. Обстрел перемолол камни стен, превратив их практически в руины. За самыми крупными из пыльных обломков укрылись Локрис и Кастер, золотые гиганты среди сотен местных ополченцев в пропыленной униформе цвета охры. Кассандр разделил те немногие отделения, что у него оставались, и расставил своих воинов вдоль стен, чтобы укрепить каждую секцию и поддержать боевой дух 1000 солдат, что там сражались. В небе загорелись взрывы, и воздух рвался от ударных волн. Фугасные снаряды спускались по баллистическим траекториям и разрывались глухим грохотом, вспыхивая и постепенно угасая на пустотных экранах. Щиты на южных подступах еле держались, но, к счастью, огонь врага концентрировался на других зонах. Локрис поднял голову, когда Кассандр присел под укрытием парапета, а Кастер поприветствовал его кивком. «Они сегодня бойкие», — заметил Кастер. Очередной взрыв напомнил удар грома, от которого содрогнулось само основание стены. Кинетические гасители, установленные в глубоком фундаменте цитадели, переправляли энергию взрыва дальше, в скальную породу. Силикатные рубцы затянули пробоины в стене, и до защитников донесся запах металлической стружки и маслянистых выделений. На парапет обрушился ливень каменных осколков, и солдат, выстроившихся вдоль стены длинной линии, обдало еще одним облаком красной пыли. «Даже слишком бойкие», — согласился Локрис. «Скорость огня изменилась, что-то назревает». Как и Кассандр, Локрис был без шлема. Тот же осколок шрапнели, что раскроил шлем надвое, наградил его шрамом, который пересек всю щеку и лишил его левого глаза. Шрам придавал воину бандитский вид, а из-за отсутствия глаза в нем появилось что-то пиратское. За обе раны еще предстояло отомстить. У Кастера от пламени зажигательного снаряда почернели, утратив краску, пластины брони на оплечье, нагрудники и поножи. Он своим телом закрыл от взрыва группу раненых солдат. «Что думаете, капитан? Это землекоп?» — поинтересовался Кастер. «Я же сказал, что отряд Симеона сегодня видел землекопа на востоке», — ответил Локрис. Тут, похоже, ребята с крепера. Сжав рукоять меча, Кассандр выглянул наружу через трещину в парапете, которую не смогла закрыть мембрана из живого камня. В пыльном тумане он увидел темную железную волну, накатывающую на склон. Затянутые дымом пушки, установленные на защитных батареях внизу, выплевывали высокоскоростные снаряды, простреливая территорию перед железными воинами. Самоходные орудия на шагающих платформах торопились следом за штурмовыми отрядами. Эта новая атака служила прекрасным напоминанием, что сыны Пертураба в первую очередь воины, а уж потом осадные инженеры. Кассандр следил за их движением, в котором была и плавность, и агрессивность, дисциплина и всепоглощающая ярость. Откуда взялась эта бешеная ненависть? Чтобы отличать одно отделение железных воинов от другого, защитники цитадели наделили их командиров прозвищами в соответствии с самыми заметными чертами их поведения. Подчиненные землекопа неустанно и методично орудовали лопатами. Симулянт оставлял своих людей в окопах, предпочитая бомбардировать цитадель тоннами снарядов. Вуайерист любил следить за сражением с огражденной зубцами крыши своего блокгауза в центре долины. «Кажется, ты прав, Локрис», — согласился Кассандр. В отличие от коллег, скрепер предпочитал посылать своих инженеров на штурм. Едва появлялся хоть малейший намек на подходящую возможность. Другие железные воины проявляли определенную осторожность. Они опасались защитных устройств цитадели и придерживались менее рискованного плана постепенной осады. Скрепер же любил пускать кровь своим легионерам и бросал их в самое пекло боя. Над парапетом с воем пронесся случайный снаряд, и Кассандр вернулся в укрытие. «Думаю, так даже проще», — заметил Кастер. «У его воинов нет вообще никакой огневой дисциплины». «Пусть так, но они хорошие бойцы», — возразил Кассандр. «Мы можем обзывать их как угодно, но недооценивать их нельзя». «Приму к сведению, капитан». Кастер прижал кулак к опаленному нагруднику. «Хотите повеселиться?» Локрис протянул Кассандру изогнутый спусковой рычаг детонатора. Артиллерия цитадели открыла огонь по наступающим железным воинам, и Кассандр рискнул еще раз выглянуть через парапет. Орудия не нанесут врагу сильный урон, но и просто прорядить их ряды уже неплохо. «Давай ты», — ответил капитан, — «ты это более чем заслужил». Ухмыльнувшись, Локрис нажал на рычаг, приводя в действие последнюю из сейсмических мин, которые были установлены на северном склоне прямо у переднего края сил железных воинов. Тектонические ударные волны взметнули пласты породы и вырвали из склона участок в 300 метров, который шквалом каменных осколков понесся вниз. Кассандр с удовольствием отметил, что лавина унесла с собой десятки и десятки изуродованных тел. Он нажал на закрепленную на шее бусину Вокса, которую взял взаймы. «Всем кулакам! Есть движение в ваших секторах!» Командиры всех секторов ответили отрицательно, и Кассандр утвердился в своем первоначальном мнении. Этот последний штурм скрепера был внезапным ударом. Темп неравной дуэли, которую вели орудия противников, ускорился. Железные воины подходили все ближе и уже перебирались через глубокий ров, который оставили после себя сейсмические мины. «Симеон! Ездра! Фирос!» — произнес Кассандр в ларингофон. «Немедленно переведите ваших людей в Северный бастион». Когда железные воины преодолели последние 100 метров до стены, их артиллерия сменила цель. Орудия били по прямой, и снаряды врезались в стену с разрушительной силой, заставляя всю гору содрогаться. Фронт ударной волны пошел вверх, к краю стены и за него. Пламя зажигательных снарядов уничтожало силикатные заплаты, которые старались закрыть повреждения. Кассандр понимал, что это последний шанс задержать наступление железных воинов до того, как они набросятся на защитников. «Ждите, пока они не доберутся до ближайших маркеров», — заорал он так громко, что его приказ услышали бы во всех тренировочных залах фаланги. «Цельтесь хорошенько, а не то щенки Пертураба станут последней из ваших проблем».